и лицо ее приняло прежнее надменное выражение. «В таком случае мне ничего не стоит сказать вам правду. Да, я любила графа де Монтгомери». «А дальше что?» «Дальше?» Этого Габриэль не знал и бродил теперь лишь в потемках предположений, однако он продолжал. «Вы любили Жака де Монтгомери, герцогиня, и я осмеливаюсь предположить, что вам еще дорога его память, ибо если он и исчез с лица земли, то из-за вас. И вот я именем его заклинаю вас, герцогиня, разрешить мне задать один вопрос, который может показаться вам очень дерзким, но я повторяю, что жизнь моя связана с этим ответом, и если вы мне в нем не откажете, то отныне я буду ваш душою и телом». «Довольно, сударь», — сказала герцогиня. «Задайте же этот страшный вопрос». «Позвольте мне, произнося его, преклонить перед вами колени», — сказал Габриэль и действительно опустился на колени и с бьющимся сердцем тихо спросил. «Герцогиня, вы любили графа де Монтгомери в 1538 году?» «Возможно», — ответила Диана де Пуатье дальше. «В январе 1539 года граф исчез, а в мае того же года родилась будущая герцогиня де Кастро. И что же?» «Вот здесь-то, герцогиня», — продолжал Габриэль, едва слышно, «здесь-то и заложен томящий меня секрет. Я умоляю вас открыть мне его, ведь от него зависит вся дальнейшая моя судьба. И поверьте, он умрет в моей груди, если вы удостоите меня откровенности. Перед этим распятием, клянусь вам, сударыня, у меня вырвут прежде жизнь, чем ваше признание. К тому же вы можете всегда отречься от него. Вам поверят больше, чем мне. Герцогиня, кто отец Дианы де Кастро? Действительно граф де Монтгомери?» «Ха-ха!» — презрительно рассмеялась Диана. «Вопрос и впрямь дерзновенный, и вы правильно поступили, предпослав столь пространное введение. Но успокойтесь, милейший, я не гневаюсь на вас. Вы и в самом деле заинтересовали меня своей загадкой, и знаете ли, загадка эта все еще продолжает меня занимать, ибо в сущности вам-то что за дело, господин Дексмес? Дочь ли короля или дочь графа, герцогиня Ангулемская? Король считается ее отцом, этого довольно для вашего честолюбия, если вы честолюбивы. И что за бесцельное желание допросить прошлое? У вас есть для этого основания, сударь? Вы правы, герцогиня, основания у меня есть, но я заклинаю вас не спрашивать меня о нем, — отозвался Габриэль. — Вот как! — воскликнула Диана. — Мои тайны вы желаете знать, а свои скрываете. Сделка для вас, во всяком случае, не безвыгодная. Габриэль подошел к дубовому резному аналою, стоявшему за креслом Дианы, и снял с него распятие слоновой кости. «Можете ли вы поклясться вечным спасением своим, герцогиня, молчать о том, что я вам сообщу, и никогда не злоупотреблять этим сообщением?» «Ну и клятва», — удивилась Диана. «Да, сударыня, я знаю, что вы ревностная и набожная католичка, и если вы поклянетесь спасением души своей, то я поверю вам». «А если я откажусь поклясться?» «Тогда я промолчу, сударыня, и вы откажетесь сохранить мне жизнь». «Знаете, сударь, вы удивительно раззадорили мое женское любопытство. Тайна, которую вы так трагически окружаете себя, притягивает и, сознаюсь, искушает меня. Но предупреждаю вас, что если я и поклянусь, то лишь для того, чтобы лучше вас понять. Поклянусь из чистого любопытства, должна вам признаться». «Я тоже, герцогиня, руковожусь лишь стремлением узнать тайну, но только любопытство мое сродни любопытству подсудимого, ожидающего смертного приговора. Как видите, горькое и страшное любопытство. Угодно ли вам дать эту клятву? Говорите же, я буду повторять за вами эту вашу клятву». И действительно, Диана повторила за Габриэлем: «Вечным спасением своим в настоящей и в грядущей жизни клянусь никому в мире не открывать тайны, которую вы мне сообщите, никогда ею не пользоваться вам во вред и во всем поступать так, словно она оставалась и навсегда останется мне неизвестной». «Так, герцогиня», — сказал Габриэль, — «благодарствуйте за первое доказательство снисхождения. Теперь вам все объяснят два слова. Имя мое — Габриэль де Монтгомери, и Жак де Монтгомери — мой отец». «Ваш отец?» — воскликнула пораженная Диана. «Таким образом», — продолжал Габриэль, — «если Диана де Кастро — дочь графа, то та, кого я люблю, сестра моя». «А, понимаю», — протянула, несколько опомнившись, Диана де Пуатье. «Вот что спасает коннетабля», — подумала она. «А теперь, сударыня», — твердо заявил побледневший Габриэль, — «окажите мне милость. Поклянитесь на этом распятии, что герцогиня де Кастро — дочь короля Генриха II». «Вы молчите? Почему вы молчите, герцогиня?» «Потому что не могу поклясться в этом. О, Боже! Диана — дочь моего отца?» Пошатнувшись, спросил Габриэль. «Этого я не говорю и никогда не скажу», — воскликнула госпожа де Валантинуа. «Диана де Кастро, конечно же, дочь короля». «Правда? О, герцогиня, как вы добры! Но, простите, быть может, слова эти подсказаны вам вашими личными интересами. Поклянитесь же, сударыня, поклянитесь, во имя дочери вашей принесите клятву и в этом». «Не принесу», — отрезала герцогиня. «С какой стати мне клясться?» «Но ведь вы только что принесли подобную же клятву лишь для удовлетворения собственного любопытства, а теперь, когда дело касается человеческой жизни, когда вы можете несколькими словами спасти от гибели двух людей, вы спрашиваете, с какой стати мне клясться?» «Сударь, вы слышали? Я не поклянусь», — холодно и решительно повторила Диана. «А если я все же женюсь на госпоже де Кастро, сударыня? И если она мне сестра, вы думаете, что грех не падет на вашу голову?» «Не на мою», — ответила Диана, — «потому что я ни в чем не поклялась». «Это ужасно! Ужасно!» — воскликнул Габриэль. «Но не забудьте, что я могу повсюду рассказывать о вашей связи с графом де Монтгомери, о вашей измене королю». «У вас нет никаких доказательств», — едко усмехнулась Диана. «Вам просто не поверят. Заметьте, к тому же, что я могу преподнести государю дело так, будто вы посмели объясниться мне в дерзновенной любви, угрожая оклеветать меня, если я вам не уступлю. Тогда вы не избежите гибели, господин Монтгомери». «Но, простите», — прибавила она, вставая, — «я вынуждена с вами расстаться, сударь. Я очень интересно провела с вами время, право же, очень интересно. И ваша история принадлежит к числу самых необыкновенных». Она позвонила. «О, как это подло!» — вскричал Габриэль, потрясая сжатыми кулаками. «Ах, отчего вы женщина? И отчего я дворянин? Но берегитесь, герцогиня, вы не безнаказанно надругались над моим сердцем и над моей жизнью. Вы еще ответите мне, ибо, повторяю, вы совершаете подлость». «Вы находите», — сказала Диана, сопровождая эти слова свойственным ей одной сухим издевательским смешком. В этот миг Паш, явившийся на зов, приподнял портьеру, она иронически кивнула Габриэлю и вышла из комнаты. «Коннетаблю решительно везет», — подумала она. Габриэль вышел вслед за Дианой, ничего не видя от ярости и обиды.